Едем мы долго. Наконец водила останавливает автобус, дальше ему не проехать. Буханка, как более приспособленная, лезет в какие-то кусты. Ремер, чтоб тачке было легче, вылазит и идет с нами пешком. Я никогда не был в этих краях, и меня удивляет полное безлюдие. Мы словно не рядом с колоссальным городом, а не пойми где. Даже следов человека толком нет, кроме фурчащей впереди буханки да нас четверых. Дорожка какая-то заброшенная есть, но поневоле, уже начавшихся сумерков, в голову начинают лезть дурацкие мысли. Вот сейчас мы идем в туман, такой же вокруг нас вьется, и окажется мы черт знает где, в средневековье, например. Наверное, то, что сегодня полдня с латниками и алибарщиками возился, тоже сдвигает мозги. Поневоле себя начинаешь в сумерках, да и в тумане попаданцем чувствовать. Забавно, у Ханса Христиана, соответственно Андерсена, была небольшая юмореска про попаданца, чинуший из христианского времени, бредил средневековьем, и все время ставил его в пример, ну и попал куда хотел, сразу вляпавшись по колено в уличную грязь. Мостовых нет, фонарей нет, мостов нет. И оказалось, что и пиво несъедобно, и хлеб с сыром ужасно, и люди вообще-то-то уж не очень понравились фанату средневековья. Особенно не понравилось, когда его лупить принялись. Правда, жив он остался все же. Но, вернувшись обратно, перестал мечтать о том, как круто было бы жить в средние века. Да и мне тоже не хочется в средневековье. Лучше уж тут. Пробираться по лесу, сквозь который идет заброшенная дорога. Впереди вроде как прогалина. Буханка встает. Неразговорчивый шофер вылезает из кабины. Вытягивает из салона носилки. Правильные носилки. Жесткие, корыцем. Капитан Ремер что-то уточняет по рации. Кивает нам. Идем следом. Огонек небольшого костерка видим, когда чуть не натыкаемся на него. Огня мало, да и ветками прикрыт. У огня лежит вытянувшись человек. Рядом сидит еще один. Потом оказывается, что третий в секрете. Мы его прошли, не заметив. Пока осматриваю раненого, сидящий у костра получает от Ремера пару консервных банок. И не открывая, закатывает их в угли. Мне не светит получить горячими шматками в затылок и потом благоухать тушенкой, о чем я и говорю прямо. Парень молчит. Вместо него меня успокаивает Ремер. Огонь разогревает консерву не вскрытую, до второго щелчка, а потом уже бабах. Вот щелкнуло, слыхал? Еще раз щелкнет, можно вынимать. Преимущество греется быстрее, как в пароварке. Ну, раз так, то и ладно, раненый очень тяжел. Ранений 3, все огнестрел, все полостные, живот, и позвоночник тоже пострадал. И тащили его эти двое на доске, так что смещались отломки, скорее всего. Ладно, что мог, ввел, теперь вывозить его надо. Как смог, подбинтовал. Снаружи крови мало, а что внутри делается, даже думать боюсь. Носилки-то правильные, да его еще и переложить надо так аккуратно, чтобы дополнительно не повредить. Вот так и стараемся уложить, чтобы позвоночник не тревожить. Тут еще оказывается, что тот, который у куста, тоже ранен, в ногу. Опять возня. Наконец трогаемся, аккуратно неся носилки. В буханке размещаем ручками в петли. Штатная буханка, все на месте. И также медленно выбираемся из этого леска. Туман еще больше густеет. И почти стемнело, пока я копался. Теперь совсем чутка и считай дома. Мне придется в буханке ехать, говорю я капитану Ремеру, шагающему рядом. Это еще зачем? Почему-то удивляется он. Ну так, присмотр за раненым нужен. Честно скажу, у меня в такой обстановке таких тяжелых еще не было. Можем не довести. В свою очередь, удивляюсь теперь уже я. Не нужно, отрезает капитан. Странно как-то. Сзади нас серьезно подстав тащится троица. Молчун с дыркой в ноге. Тяжело обвис на плечах своего товарища из секрета и нашего Салабона безавтоматного. Прыгает на одной ноге. Видно, что уже силы кончились, только немного воли осталось. Илья замыкает наше шествие, вертит башку, как сова, на все 360 градусов. И что меня как-то настораживает, туда Илья шел как на прогулку, мало как не насвистывал. А сейчас, когда идем обратно, напряжен. Ну не так напряжен, как студентка на первом экзамене. А черт, не знаю, как это объяснить. Но я вижу, что начальник готов отреагировать в доли секунды на любое воздействие. На боевом взводе наш снайпер идет как-то по-особенному, мягко, развалисто. Автобус как стоял, так и стоит. Водил явно радуется нашему возвращению. Теперь скоро вернемся на завод. Там хоть и не шибко уютно, зато безопасно. Ремер отзывает к себе Ильяса. О чем-то переговаривается. О чем говорят, не слышу. Но мне кажется, по телодвижениям, что ровно так же вел бы себя мой начальник, если бы по выгоднейшему курсу поменял рубли на баксы, и только потом обнаружил, что вместо пачки баксов наглые куклы из старых газет. Руководящие лица возвращаются. Морду Ильяса и впрямь, словно не одну горькую пилюлю слопал, а мало не упаковку, и запил уксусом. Кивает на автобус, залезаем. Тот молчун, который хромой, втягивается с нами в маршрутку. В ручонках у него не то вал, не то винторез. Плохо я знаю эти бесшумки, оптики нет. Это я всяко вижу. Сели, поехали. Убеждаюсь в том, что ствол этой винтовки не направлен мне в живот. Или уже паранойя. На всякий случай кобуру с пистолетом придвигаю поудобнее. попутно вспомнив, что он цепил на себя сегодня тот самый трофейный пистолет бесшумный. Кобура у него здоровенная и расплюснутая, как жирная камбала. Знак судьбы или как? «Эгей, ёлдаш, у тебя на время ствола лишнего не найдется? До завода?» – спрашивает водилу Ильяс. Тот в ответ кивает головой, но запрашивает за ствол такую кучу всего, что впору глянуть, не гаубится ли у него на буксире. Дальше несколько минут я совсем забываю, где я и что вокруг. Потому что передо мной разворачивается артистически точная, сценически великолепная реприза. Восточный рынок – мастер-класс торговли. Впору пожалеть, что когда мы столько ездили в Египет, Ильяса не оказался рядом. Египетские торгованы, надоевшие нам до судорог при встрече с нашим снайпером, небось бы ему еще и приплачивали, отдавая товар даром. Нет, водила тоже не лыком шит, но уступает по всем параметрам вплоть до размера обуви. В итоге он с сокрушенным видом достает откуда-то пистоль и отдает его Ильясу. Снайпер аж подпрыгивает, взяв ствол в руки, изумленно поворачиваясь ко мне и показывает. Не понимаю, с чего это такая реакция, ТТ и ТТ, достаточно потертый, вполне себе машинка для водителя маршрутки. Не узнаешь? Многозначительно улыбается начальник. Откуда? Я потом все ТТ должен в лицо узнавать. Возьми в руки, присмотрись, ну? Получаю в руки тяжеленный пистолет, начинаю смотреть. Погодь, так это ж трофейный, после оружейного магазина, да? Тот, который с правильным пацаном пропал. «Бинго! А говорил, не узнаешь!» — хихикает Ильяс. «Так это не пистолет, это уже бумеранг какой-то. А то ж реликт! Егей, елдаш, а патроны где? Тебе ствол был нужен? Вот ствол. Патроны где я эти возьму?» — отзывается водила. На его небритой физиономии легкий отцвет внутреннего торжества. Так и победу он у соперника отжал. Ильяс кряхтит. Потом смотрит на меня. «У тебя всегда карманы набиты не пойми чем. Проверь, может, найдешь ТТшек». Я знаю, что у меня в карманах лежит только всякое нужное, и патрончики к ТТ вряд ли найдутся. Мой ППС боезапас мирно лежит в нашей оружейке. Поэтому, когда в одном из многочисленных карманчиков этой охотничьей одежки оказывается 30 потускневших бутылочных патрончиков, мне остается только успокоить себя тем, что они тоже нужны оказались, прямо как рояль в кустах. С чего я запихнул себе в малоиспользуемый неудобный кармане столько патронов, сам не пойму. Да и ладно. «Так, теперь, парень, как тебя зовут?» – спрашивает снайпер нашего новичка. «Тимур», — набычись, отвечает Салабон. «Отлично. Так вот, Тимурлинг, вот вместо автомата временно получишь ТТ. Пистолет заслуженный, боевой. Участвовал в выполнении целого ряда серьезных заданий. Всегда успешно. Без балды легендарное оружие. Так что цени. Задача у тебя ближайшая — охранять мою персону и остальные персоны, которые ты тут видишь. И дальше что скажут? У тебя с доктором какие-то счеты? Только вкратце, а именно. Собираешься ему стрелять в спину или нет?» «Он это...» «Рядовой, вопрос поставлен, да или нет? Вопрос понятен, в спину стрельнешь?» «Да, то есть нет?» «Не понял. Вопрос понятен, в спину стрелять не буду». «А не в спину?» Ильяс, видно, был весьма ядовитым сержантом. «И не в спину тоже не буду. Слово даешь?» «Слово даю, да». «Якши, ТТ знаешь?» Несколько секунд идет борение в Салабоне. Хочется гордо утвердительно ответить, показав свою мужественность и опытность. С другой стороны, за бритого не зря двух небритых дают. И нашему новому приобретению поговорка известна отлично. На собственном опыте. Даже, пожалуй, на собственном организме, на лице, если уж совсем точно. С пистолета стрелял, ТТ не пользовал. Дальше Илья с ехидными шуточками показывает парню, как пользоваться этой машинкой. «Да, я выдержанный человек и отлично умею владеть собой. Я ничем не выдаю своего потрясения от того, что рассказывает сейчас Ильяс. Очень хорошо, что мне пришлось пользоваться ТТ, когда у меня было оно на вооружении. Оказывается, та пимпа, что на пистолете слева, ни хрена не предохранитель, а совершенно никчемная приспособа. Нужная только при разборке, а предохранитель, вот эта засада, является полувзвод. Такое положение курка, при котором ни затвор передернуть, ни на спусковой крючок нажать. Потому неопытные люди попадают не за грош, забывая в горячке боя, что делать с заклинившей машинкой. И самозвода тоже нет. И это тоже удивляет. Ильяс еще строго внушает внучку, чтоб зря не давил на кнопку выброса магазина. Но этот уже сверхсыт. Пистолет вручается парню, ставится торжественно на этот самый полузвод, и Тимур неловко засовывает в магазин 8 патронов, оставшиеся сыпает в карман и осторожно укладывает себе килограммовую пушку в другой. «Долго ехать еще?» – спрашиваю начальство. «Вроде нет, но ты это, не расслабляйся, и брось заморачиваться по поводу сегодняшних последних героев остаться в живых в доме 3. Ну я и не очень заморачиваюсь. Не ври, все вижу. Тебе, медику, жалко, что 10 живых организмов отправили, возможно, на мясо. Но это их выбор, понимаешь? Когда есть толпа народу, надо, чтобы люди работали, иначе сдохнут. Надо и принуждать, как детей. Вот Махмуд поступил хорошо, его папа похвалил. А Мамед плохо, его сильно папа наказал. Все всем понятно и наглядно. Надо быть как Махмуд. Если не накажешь, все будут себя вести плохо. А в наших условиях это амба. Сечешь? Так потерял 20, остальные стараются, работают, сами себе за собой убирают. Сами же себя обустраивают, сами за собой присматривают. Начнут все дармоедам да крикунам подражать. Хана. И как выше сказано, амба. А теперь с новичком присядьте, как к задней двери. Сумку не забывай, знаешь что? Давай-ка махнемся пистолетами. На ремень себе свой оставь, а кобуру давай сюда. Привесив снятый с меня ПБ себе на пузо и проверив наличие в кобуре пистолета, магазина и глушителя, Ильяс поворачивается к нашему сопровождающему. «Земляк, сядь назад, а?» «Это зачем?» – бурчит хромой недовольно. «Там удобнее сидеть». Молчун не отвечает, сидит где сидел. Илья вздыхает, просит водилу, если что, так сразу дверь открыть. Водил утвердительно бурчит что-то. Мы въезжаем в какой-то поселочек. Мелькает несколько домов хрущевской постройки. Вроде частный сектор с той стороны, в общем, жилье. В свете фар редкие зомби, совсем неподвижные. Автобус объезжает кучу перекопанной земли во дворе. Вижу справа торец хрущевки. Поворачиваю направо во дворик вроде. Буханка идем следом. Ее фара светит нам в корму. «Эй, это тут?» – обращаясь к молчану водила. По автобусу словно горсть шарик подшипников барабанит. Сыплются стекла. Сзади гаснет свет буханки. Наш автобус дергается резко вперед. Но тут же зубы дробительно тормозит с характерным бум. Наш валяет вперед. Немилосердно стукая обо все, что выступает. Ильяса, который, видно, больше оберегал прицел на автомате, чем себе, так вообще лицом впечатывается в торпеду. В проход мягким мешком валится молчун. И все это под треск автоматных очередей и под звон сыплющего стекла и грохот пули по обшивке автобуса. Трескотня такая, что с испугу кажется, по нам лупит 20 стволов. Грохот внутри чертова автобуса такой, словно мы в барабане сидим какой-то хэви-метал группы. Вставать с пола не хочется. Тут внизу пока ничем не задело, а вот стекла уже в дырах и продолжают осыпаться. Впереди там, где сидит водитель, вообще ураган, шлет все напропалую. Кто-то дергает меня за плечо. Ну да, это все еще тот, как его, новенький. Глаза выпученные, орет что-то и пальцем тычет. Вроде холодком потянуло. С трудом отлипаю от пола. Было такое ощущение, что расплющился как палтус. Пытаюсь понять, что он кричит. Дверь, дверь! Вот та! Дверь задняя открылась. Пытаюсь ползти через него. Вот так же ракообразно пятится. В общем, по лестнице скатываемся клубком. Вы прижимаете за колесом. Верчу головой. Звякаем краем каски по обшивке. Странное желание бежать галопом отсюда, но ясно, что глупо. Отсюда пальба кажется вдвое-втрое меньше, совсем рядом. Грубый короткий стук калашникова. О, у передней двери еще кто-то живой. Спина круглая, значит, Ильяс. Он поворачивается к нам, что-то орет, машет рукой. Понимаю, что командует отходить в подъезд. «Тащи сюда этого мужика, что в проходе!» – кричу Тимуру. «Почему я?» – обрезает он. «Меня автомат, прикрой отсюда, давай, быстро!» «Как тащить?» «Нежно за шиворот, давай, давай, ползком жопу не задирай!» «Пшел ты!» Его каблуки мелькают перед моей физиономией. Пополз парень в салон. Совсем рядом вспарывает нас. Черт, близко как. Стрелять в ответ. Не вижу куда. Высовывать из автобуса страшно не хочется. Плюхусь на брюхо. Все равно ничего не видно. Автобус перекосило. Колеса с той стороны пробило пулями. Сдулись. Слева что-то ярко вспыхивает. Буханка горит ярко-оранжевым пламенем. Он нас еще осветил дополнительно. От буханки к тому, что нашему крайнему подъезду, отстреливаясь, бегут двое. Трескотня по нам ослабевает. Теперь лупит по бегущим. Дальний от нас падает, пытается встать. Второй, обрезаясь короткими очередями, тащит его к подъезду. В горящей буханке рвется граната. Вовремя Ремер ноги унес. Черт, да они сейчас за нас возьмутся. Не удержавшись, высовываюсь из-за автобуса и луплю неряшливо короткими очередями вообще. Хочется обстрелять все пространство передо мной. Но не вижу я ни целей, ни даже вспышек. Зато меня видят. Пули начинают опять хлопать в обшивку автобуса. Уматываюсь обратно. Сердце колотится так, что еще немного вырвется из груди, порвав одежку и запрыгает по зайчи прочь отсюда. Из фильмов помню, что укрывшись за машиной отстреливаются снизу, в просвет между асфальтом и днищем машины. Но нам сильно везет. Тут видно, какой-то трубопровод меняли. Перекрыто все, и нас отвал земли прикрывают пока. Парочка добралась до подъезда, втянула за дверь. Ну а нам как? Поворачиваюсь к Ильясу спросить, а его нету. Слинял, пока я тут выежился. Зато появляется из дверей пыхтящий, это даже на фоне стрельбы слышно, Тимур. Волочит за собой тело. В четыре руки выдергиваю мужика, дышит, но без сознания. Пристанывает только тихонько. Куда ранен, не пойму. Голова вроде цела. Ощупываю руками, кровь на спине, но немного. «Дальше как?» – орет мне в ухо паренек. «Хороший вопрос, только я ответа не знаю». Парень тычет пальцем в сторону. «Справа из темноты идут люди, много». Я было дергаюсь, потом резко успокаиваюсь. И тут же еще сильнее дергаюсь. Время сейчас идет странно. То прыгает, словно скачками, то растягивается. Или мысли быстрее становятся, но я сначала успокаиваюсь, что это безоружная публика, а потом до меня доходит, что это зомби, и их много. Правда, замечаю, что они идут целеустремленно. На хорошо разогревшуюся буханку. Ну да, их же огонь привлекает. Но дальше их становится гуще. Да будь оно все неладно, надо бежать сейчас. Под огнем? Не побежим с подсветкой такой мы, как на витрине. Сидеть здесь? Обратно в автобус залезть и затихариться? Черт, черт, черт, все никуда не годится. Плохо, совсем плохо, еще хуже. Неожиданно из верхнего лестничного окна нашего заветного подъезда начинает стучать одиночными какой-то стрелок. Наши невидимые противники сперва отвечают ему весьма бойко. Так что вокруг этого оконца метра на три сыпь попадания. Потом что-то их огонь стихает, и начинается пальба не пойми куда. Но это точно сейчас шанс. Тимур схватывает идею на лету. Мужик тяжело обвисает у него на спине. И смешно перебирая ногами, от тяжести походка у спешащего парня получается комичной. Смесь японской гейши и черта из вечеров на хуторе близ Диканьки. Когда на гремике кузнец Вакула катался, парень дергает к подъезду. Я от автобуса ловко попадаю двум пересекающим курс Тимура зомби в головы. Мимолетно восхищаюсь своей крутостью. Тут же мажу дважды в третьего, тощую бабку. И наконец, свалив ее, галопом бегу вдогонку. Я не знаю, то ли безмерное везение, то ли прикрывавший наш откос стрелок сверху. Но мы добежали без потерь. Успеваю возвопить. «Не стреляйте, свои!» Дергаю дверь, вваливаюсь в тамбур. Следом за носильщиком. При отсвете горящий уже в полный марш буханки, вижу полулежащего на лестничной площадке раненого. В нас он не целится. Лежит расслабленно, автомат рядом. Затаскиваем своего стонущего туда же. Тут же в двери появляется еще несколько светлых точек. Что-то с визгом чертит полоску на стене. Нет, нам тут не отсидеться. Дверь в угловую квартиру приоткрыта. Грязная дверь, старая. Деревянная, лихо обшарпанная. И вроде как оттуда цитончиком тянет. И падалью. Но так и на улице пахло. Особенно когда зомби поперлись. Так, надо быстро. А там темно. А мой фонарик где? А нет, в оружейке лежат. Вот я молодец. По стенке вжикает еще раз. Сверху опять начинает бахать стрелок. В ответ в самой двери у подъезда зубодробительно рвется еще одна граната. Дверь перекашивается, сыплется шурша по фасаду стекла соседних окон. Еще сейчас нам гранатку и приходи к ума любоваться. Все, идем квартиру чистить, прикрывать со спины, рычит Тимур. И прижав к автомату брелок с ключами, дергаю в квартиру. Свет от брелка чуть что есть, но все же не полная темнота. В квартире вроде пусто, бедная обстановка. Характерные для хрущевки малюсенькие комнаты. Грязище. То ли тут алкаши жили, то ли нарки. На кухне сразу не поймешь. Засрано все многолетними слоями. Тимур просто как-то по-девичьи взвизгивает, не успевая повернуться, как в меня вцепляются две лапы. Вырваться не удается никак. Хотя делаю, как учили. Резко присел, потом так же резко вскочил. Выскочить не удается. Тут меня кто-то держит. Тут же навалится на меня сверху, вместо того, чтобы вскочить, валюсь на спину. А эта гадость давит сверху, неотвратимо, как бетонная плита. А я только могу, что пытаться подставить под зубы каску. Не выдраться, цепко держит, как железо лапы. Автомат бесполезно зажат между нами. Пистолет в кобуре оказался где-то на заднице, и сейчас я пользу от него в крестец впился. Туша на мне все активнее. Вертит гад мордой, клацает зубами. И отжимает мне голову. Шея не выдержит, откину голову и все. Вцепится мне в лицо, конец. Становится чуть полегче. Я пытаюсь спихнуть тушу, но не получается. А тут чувствую, кто-то топчется рядом, и туша как-то легче становится. Догадываюсь, парнишка пытается с меня зомби стянуть. Вот дурак, ага, а по тягушке играть будем. Только результат убогий, зомбак повыносливее нас обоих будет. «Стреляй! Стреляй, черт тебя дери, стреляй!» Хриплю остатками воздуха. «Куда? На тебя ж все польется! Черт с ним, а я так не удержу, скорее же! Твою поперечную вдоль об косяк!» Еще хуже становится. Туша наваливается тяжелее, чем раньше, и разгибает мне шею. Сволочь вонючая. Что там этот чертов Тимур делает? Века проходит, а он все возится с чем-то. Наконец-то рядом почему-то на полу практически бахает выстрел. Но туша хоть бы хны. «Ты сволочь, скоро!» Скашу глаза в сторону выстрела. И закон от разогревшейся полной мощи санитарной буханки падает чуток красно-оранжевого света, и этот свет бликует на ТТ, который напарничек, видимо, просто уронил на пол. Оттого тот и бахнул. «Сейчас, сейчас, в голову стрелять!» «Да!» Туша дергает в бок. Почти спихнул с меня. Грохает несколько выстрелов. На третьем или четвертом зомби странно мякнет, словно его тело превращается в жижу. Только выбираться из-под него очень непросто. Хотя взъерошенный Тимур и помогает, как умеет. Стараясь не замазаться щедро разбрызганной разбитой башки мертвеца мерзотной грязью. Очень хочется болевануть. я уже практически начинаю это делать. Но как-то очень вовремя вспоминаю, что пока я тут буду эгоистично развлекаться, может произойти куча событий. Во-первых, стрельба не смолкла, стала слабее, но не смолкла. Во-вторых, еще одной гранатой бабахнуло неподалеку. В-третьих, на лестнице лежат два необработанных раненых. И черт меня дери пополам. В-четвертых, на меня добротно брызнуло, вылилось, вывалилось, и вся красная еще попала трупного материала, отвисевшего надо мной зомбака. И если этой хорозной жижи попадет на свежую царапину или на слизистые, да с микротрещинкой, а у меня на лице как раз таких сразу много, этих самых слизистых оболочек, то как бы самое время заскулить? Так, блевать отставить, аж глотку перехватило от страха. Что делать? Вот вопросец. Автомат долой, сумку долой, лифчик долой, куртку долой, каску долой, перчатки? Перчатки пока оставить. Сейчас из сумки дезраствор достать. Стоп, стоп, лезть грязными перчатками в чистую сумку. Это дикость и хамство. Ага, вот топчется субъект чистыми руками. Тимур, открой сумку, достань. А что достань? Есть йод, не катит, есть спирт, есть зеленка, зеленки мало. И как-то очень не то потом будет, хоть дохлому зеленой мордой, хоть живому. Решено, спирт и вату. Эх, жаль, перекиси водорода нет. Она бы тут была в самый раз. Да мне как-то в лом показалось таскать, голова садовая. Парень мнется, потом брезгливо как-то валяющийся на полу не то шариковой ручкой, не то еще чем-то, вижу плоховато в темноте, откидывает крышку. Несколько активнее, благо я на него рычу злобно. Тянет флакон со спиртом, отрывает пласт ваты от рулона. Получаю холодящий ладон и мокрый шмат ваты. Гоню парня втащить в квартиру раненых и тру лицо. Но аккуратно тру, не хватает только для полного счастья самому поранить кожу и втереть туда гажу. Так, вроде ощущения были, брызг на подбородке. Выше на каску попало. Теперь вату сложите еще раз. Где флакон? Ага, вот из сумки горлышко торчит, поблескивает. Рот прополоскать. И что там он орет? Блинский деготь. Так стрельба тут дверей. Туда его качель. Автомат тереть не успею. А он все равно ниже был. Не должно было попасть. Считаю условно стерильным. Выскакиваю из комнаты. Глаза в темноте чуток пообвыклись. Вижу, что парень втянул одного раненого и корячится в дверях со вторым. Очередь бьет неожиданно. Как прутом по нервам. Раненый корчится и протяжно стонет. Я просекаю, что это он и стрелял. А стонет от боли. Отдача его тряхнула. Волоку первый из прихожей. Тимур уже его топтать стал, волоча второго. Так, вытащили, благо тут не царские покои. В хрущевке такое ощущение, что из кухни можно спокойно дотянуться до спальни. Что с дверью? Неосторожно высовываю башку на лестницу. Тут же несколько пуль врезается в стену. Правда, далековато от меня. От двери на улице осталась смешная нелепая фигня. Но видно не очень хорошо. И дым с улицы, и пыль от побитых пулями стенок. Время, выиграть время. Мне нужно время. Двое раненых. И это очень много на одного и сразу. А мы вот так. Высовываю ствол автомата и очень стараюсь отсекать две ровненькие очереди по три патрона. Вас чувствую, враг. Мы тут себя в руках держим. Не знаю, подействовало это на врага или нет, но я как-то успокоился. Сверху кто-то долбает, не торопясь одиночными. Ильяс? Капитан? Ладно, время дороже денег. Гораздо. Так, сумка, резиновые перчатки, отлично. Что я их спецом положил отдельно. Нащупал сразу, света было хоть чуть-чуть, хоть самую малость. Брелок где-то тут от связки ключей валяется. «Что ты копаешься?» Со стоном выговаривает раненый. «Фонарик обронил. Тут же хрен, что увидишь, перевязку-то надо сделать. Мой возьми, слева в кармашке. Только ты нас всех угробишь, как начнешь светить». «Точно, не подумал. Во, в санузел, там точно не будет света видно. А мне работать проще». Перевяжу, обработаю, можно будет решить, как выбираться из этой задницы. Хотя это уже не задница. Это мы уже в прямую кишку пошли и уверенно закапываемся глубже. Терпи, земляк, сейчас еще придется тебя тащить. Нога у меня, зафиксируй сначала, помощник смерти. Забираю фонарик, закрываю пальцами стекло. Свет получается красный, не так заметен, как белый. Возможно, что не так, но очереди по стеклам тут же прилетели. Хотя засада была с другой стороны. Звук тоже, что и остальных трещоток. Это я слышу. Мы с Тимуром пригибаемся, не сговариваясь. Сортир, давай, тащи обоих. Ногу второму бери, не гни зря. А ты что? Так я тебе и сказал. Я и сам не знаю, но огнем ответить надо. А то осмелеют, подойдут к окну. А их тут два здоровенных окошка, и не факт, что не успеют их обидеть. Пули прошли высоковато, снизу застряли. Так я в бок и очередь туда, и в сторону. Ага, а там один сукин сын. И тарахтелка у него послабее моего АК. А поиграем. Или не стоит. Второй, может, ждет именно такого решения и подловит меня, пока я первого ловлю. Сколько их вообще было? Пока на вытянутых вверх руках автомат, а сам сижу ниже. Еще очередь. Ориентируюсь на приблизительную траекторию вражеских пуль. Прямая от дырок в наружном стекле. внутреннем и щербина в стене. «Иди ты нахер, сопляк!» Учит как-то воющий раненый. «Он не дается!» Жалобно называет Тимур. «Хоть порвись, особенно если учесть, что автомат щелкнул. Рожок пустой». «Куда я лифчик кинул?» «Оппонент что-то не стреляет». «Где лифчик?» Нашарил сумку, куртку, каска загремела по полу. «Лифчик, сволочь, пропал». «Че ждешь? Дави его, гада, он один!» Воет раненый. «Разгрузку найти не могу, а рожок пустой». Не успевает раненый высказать все в звуке, что он думает на тему магазинов, докторишек и штабских уебков, а я уже вижу свою разгрузку. Отлично вижу, в деталях. Сам удивляюсь, с чего это такой праздник? Прямо светлый день наступил. А это нифига не день, это мы еще глубже продвинулись в кишечнике. Звук битой бутылки и громкое фух, и тут же свет. Бутылку с бензином в нас швырнули, да и не попали в окно. Выше шмякнулось, вот бензин снаружи и горит. Не знаю, видно ли нас, но врага я точно не вижу сквозь огонь. Лопается стекло, сыплется вниз. Выдергиваю из лифчика магазин, меняю. В голову приходит повалить на пол обшарпанный шкаф боком. Так у нас прикроет от наблюдения из окна. Створка распахивается, бьет больно по ноге. В пустом шкафу какие-то унылые тряпки. О, вот свезло, палка для вешалок, сгодится как шина. И тряпки эти сраные тоже. Раненый полулежит в тесном коридорчике. Тимур вертит головой, сидя рядом. И воинственно держа стволом вверх пакистанский ТТ. Да, нога-то у раненого не нравится мне совсем. Она искривлена, в самом неподходящем для этого месте. И я вижу, что тут у нас травматический огнестрельный перелом бедренной кости. О, счастье-то! В тесном совмещенном санузеле мешком лежит другой раненый. «Тимур, этого раненого с полу перевали в ванную!» «И унитаз выломай!» – неожиданно заявляет между стонами раненый. «Ты чё, земеля, унитаз-то тебе чем помешал? Мы ж в говнах потонем!» «Делай, не спорь, придурок, делай, выкинь его нах!» Лопается еще пара стекол. Трещит очередь нашего оппонента снаружи. Пуля хлопает о стенку. На улице тоже трескотня и бахает дважды наш стрелок. Я за это время ухитрился отломать кусок деревянного плинтуса. Как раз между здоровенных гвоздей, которые когда-то его приколотили. И изрядно потея от четкого осознания первого в жизни наложения примитивных шин на перелом бедра, да еще и в одиночку, положен-то втроем, приматывая осторожно ногу тряпками к импровизированным шинам. И по длине шина должна быть под подмышечной впадиной, но у меня нет такой палки, раз. А два, не влезет он в санузел при такой шине, а прятаться ему можно только там. Отчетливо прет дымом. Его серая пелена ползет над нами постоянно и очень быстро сгущаясь и приближаясь к нам. «Две минуты!» – отчетливо говорит раненый. «Что?» «Пожар в квартире, за 5 минут все горит, у нас 2 минуты!» «Что делать-то?» «В сортире отсиживаться? Ремер не бросит, продержаться надо!» Тимур наконец хрустом выламывает унитаз, растерянно смотрит на нас. «Выкинь его нахрен!» – рявкает раненый. «Он грязный!» – возражает парень, брезгливо глядя на древний фаянс. Белоручка выпрямляется в санузеле, его голова скрывается в серой пелене дыма. И тут же Тимур приседает, насадно кашляя, хапанул дыму на вдохе. «Выкидывай нахер, идиот, потом отмоешься, иначе сдохнем тут все, никто нас мыть не будет!» Швыряю белоручке какую-то мерзкую тряпку. Если это было женским платьем, то очень давно. И он обрадовался этим компромиссом со своим чистоплюйством. Заматывает унитаз тряпкой и вышвыривает сверток в комнату. «Ногу не приматывай!» – останавливает меня раненый, когда я пытаюсь примотать больную ногу к здоровой. «Хуже будет!» «Вряд ли! А мне тут рабочая нога нужна! Давай в сортир тащи!» Тым заметно опускается ниже. Теперь, чтобы дышать, надо стоять на четвереньках. И жарко стало очень. Тимур, ухватившись за подмышки, тянет бойца в санузел. А я как могу стараюсь, чтобы раненая нога поменьше шевелилась. В первобытном обществе кинжалами и копьями из острых отломков костей даже мамонтов с носорогами убивали. А тут у раненого в бедре пучок таких костяных ножей и кинжалов, и все они уже воткнуты ему в живое мясо, а рядышком там сосуды и нервы. В самом лучшем случае, при переломе бедра, кровопотеря 0,5 литра сразу. А тут до 3 литров легко может быть. Все, втащили. «Дверь закрывай!» – продолжает командовать раненый. «Нет, не пойдет. Я после своего стремительного стриптиза как голый, а все мое разбросано там, где горит. Поспешно на четвереньках под дымом проскакиваю эту пару метров грязнючего пола. Хватаю, что он подворачивается под руку, сверкающий в глаза брелок со связки ключей, распластанную по полу куртку и распахнутую сумку. Лицо печет нестерпимо. Все вроде забрал. Бегом на четвереньках назад, сортир. Хлопаем дверью. В тусклом свете фонарика, который боец выудил откуда-то из своих карманов, можно оценить обстановку. Паршивая обстановка, если честно. Под дверью в щель 2 пальца светит красным, и отчетливо ползет нежный, пока волнистый дымок. В санузле задымлено весьма густо, а у меня еще этот молчун в ванной, скрючившийся. «Марлю, марлю намочи, дышать через мокрую марлю!» Требовательно кашляет снизу райной. «У меня только спирт и йод!» – огрызаюсь в ответ. Хотя чую, что он прав. В гортани как перцем сыпанули, и гнусно щекочет в груди. Бронхи реагируют на дым. Сейчас начнут бороться. Моча у тебя есть, и у твоего Борчука. Или вон кран открой, может еще вода в стояке осталась. Да чем хочешь, мочи. Тимур, что ты слышал? Марли в сумке, кран сам видишь где. Фонарем сюда свети, слышь. Эй, на полу мне свет нужен, с раненым поразобраться. А че корчится, все равно сдохнем. Слышу звук полновесной затрещины одновременно оханья Тимура и стон пошевелившегося резко раненого. Делай мозг целлюлитно, не умствуй. Тогда живы будем. Не такое видали. Делай давай, давай, шевелись. И ты там дыши, дурик, сюда дыши из дырки, мне подвинь, не дотянуться мне. Ты о чем бредишь? В канализации сейчас воздух чище, чем тут. Им дышать можно. Из этой унитазной дырки, вот видишь, я не кашляю уже. Чем выше, тем дымнее закон. Снизу дыши. Сейчас тошнит. Чуть не плачет Тимур. Городской культурный мальчик, а тут такой. Я тебе сблюю, сосунок. Давай, дыши, не ссы, прорвемся. Медик, у тебя в куртке что ценного? Много всего. Я сейчас все выгребаю, слышь? Надо щель внизу заткнуть под дверью. Рация у меня там. И патроны принято. Эй, пацан, Марли с мокрой сделал. Вот, вода осталась. Нет, мало было. А кашлять-то они перестали, точно. Приседаю рядом с ними, чувствую, что из грязной круглой дырки в полу бьет холодная струя дурно пахнущего. Но куда как лучше для дыхания воздуха, чем тот, что у нас тут выше пояса. Я-то был уверен, что стоит сковырнуть унитаз, и тут же нас фекалиями зальет. А оно, видишь как? Значит, не врал мне мой дружок, что крысы, бывает, из унитазов вылезают. Моя многострадальная куртка с вывернутыми пустыми карманами пинками запихивается под дверь. Перед этим Тимур, явно стесняясь еще и мочиться на нее под грозные понукания лежащего пациента. Становится темнее, но явно дышать легче. Мокрая марля в несколько слоев тоже службу сослужила. Уже не давимся изнуряющим кашлем, а так чуть-чуть деликатно покашливаем. Перевязать свою рану боец не дает. Требует, чтобы его дружка сначала осмотрел. Ну, с этим я спорить не буду. Все равно сама кровопотеря у него внутренняя. Лежал он довольно долго и на лестнице, и в коридоре. И натекло под ним немного. «Слышь, молодой, сообрази попить!» – требует снизу боец. «Откуда я тебя возьму?» – удивляется Тимур. «Бачок, видишь? Наверху на стенке приколочен. Вот из него!» «А ведь и впрямь. Тут же квартира старая, бачок еще древнего образца с грязной ручкой на цепочке». Вздрагиваем. Совсем рядом, буквально за дверью, начинается галтелая пальба. Хаотическая и нелепая. «Это, слышь, это что еще за она?» – удивляется встревоженный боец. «Не знаю. Там сейчас так горит, что разве что терминатор может ходить». «Фигня, терминатор, плагиат и фантастика. Ты там патронов не оставил?» «Вот ведь, разгрузку позабыл. Два рожка, ИПП, фальшфейер. Еще по мелочам. Цельный гусь, четверть белого вина». В тон поддразнивает ранитый. «Гранат у тебя там не было?» «Нет, не было. И правильно, таким только гранаты дай. Что с Молчуном?» «Это твоего дружка прозвище?» «Не поверишь, фамилия. Что с ним?» «С Молчуном плохо. Я стянул с него разгрузку, странную, легкую. Как мог, убрал куртку». Потом поменял перчатки на чистые и тут же измазал их в крови. Влетело в человека густо. Точно не разберешь при таком свете. То он еще и одетый, но пробит рука минимум в двух местах. Плечо и по крепитации, по хрустыванию отломанных косточек при движении разбито плечо. Но это не страшно. Страшно то, что в живот ему прилетело. Точно могу сказать, что два ранения в брюшную полость есть. А может и больше. Сидящего в маленькой ванне при полудохлом свете севшего фонарика осматривать непросто. С другой стороны... Хоть и случайно, но такая поза ему при ранении в живот как раз самое то. Перевязываю рану, вешаю ему на лицо маску, невзначай, как бы трутом бинта приматываю челюсть. Молчун дышит, но что-то я сомневаюсь в хорошем исходе. Хотел бы ошибаться, но дыхание у него агональное. В сумке у меня одна лягушка с кровозаменителем. Решаю ее поставить под раненого в бедро. «Земляк, раз ты такой опытный, сколько эта дверь гореть будет?» «Полчаса не меньше, квартира богатая, хлама много?» Задает странный вопрос раненый. «Нет, скорее нищие. По опыту алкоголики тут жили, и запах характерный». И «это здорово», — откровенно радуется боец. «С чего это? Слышь, ты сам подумай, нищие квартиры, гореть нечему. Богатая, хороший погребальный костер. Чем богаче, тем погребальный костер круче, понимая? Ну, будем надеяться на вашего командира. А ваш хитрован куда делся? Я не знаю, надеюсь, что жив. Говорить не тянет. Во рту щиплет после того, как я его спиртом прополоскал. Поневоле вспоминается, как Портенко вляпался». Был у нас как раз цикл занятий по венерическим болезням, разумеется, в КВД. Мы страшно завидовали параллельной группе. Наш препод был нудным, академическим, и даже таким пикантной темой, как гонорея и сифилис, разбирал сухо и дотошно, что нас вызывало дремоту и зевоту. А вот у наших соседей преподаватель, плотный пожилой щетинистой башкой, подвижный и крепкий, как лесной кабан, своим грубоватым чувством юмора делал занятия запоминающиеся представления. Не говоря уже и о том, что и больных им показано было втрое больше, чем нам. Видно, ему стало нас жаль, и он ворвался в нашу учебную комнату, где уже все мухи передохли, и чуть не силком выволок нашего зануду и нас тоже на свежайший классический сифилис. Мы с радостью проскочили до смотровой, где как раз снимала с себя весьма элегантную одежду очень красивая молодая женщина. Мы чуток опоздали на стриптиз, так как она сматывала чулки и сетки, а пояс и прочее уже висели на стуле. Тут почему-то заахали наши девчонки. Оказалось, что студент Портенко из моей группы вылупил глаза по 9 копеек, остолбенел и побелел лицом, как бледная поганка. Когда к нему поступились и стали трясти, щипать и тереть уши, он вынырнул с глубины своего ужаса и возвопил нечленораздельное. Выяснилось в итоге, что на перерыве, будучи заядлым курякой, бедным студентом и редкой скоредой одновременно, Портенко выскочил на лестницу, заметил там роскошную Фемину и попросил докурить окурок, опять же такой офигительной сигары. С наслаждением употребил дармовщину и вот наблюдает щедрую даму в дезобелье, да еще и с диагнозом первичного сифилиса на устах. У красавицы впрямь был маленький типовой твердый шанкр на губе, точнее на красной каме губы, неплохо замаскированной косметичкой. Некоторое время Портенко суматошно дезинфицировал всем, чем можно, и кабан-преподаватель в этом принял дельное участие. В том числе Портенко полоскал пасть спиртом, причем так рьяно, что неделю потом обожженный слизистый отвалился у него лоскутами. Он страдал, а все потешались. Теперь уверен, что со стороны кабана имел место одновременно успешный вколачивание нашей головы постулата. Не тяни все, что попало в рот, тем более в больнице. С удивлением обнаружил, что не слышу стрельбы. Шумит огонь за дверью, потрескивает что-то, мелодично сыплются стекла. Наверное, на втором этаже посыпались, но стрельбы нет вообще. «Слышь, медицина, я оглох или пальбы нет?» – доносится с пола. «Я тоже не слышу», – отзывается Тимур. «Молодой, помоги достать отсюда!» «Да осторожней, зараза, и давай за водой лезь!» «Год Копылу!» Снизу доносится искаженный рацией голос. По-моему, узнаю Рэмера. «Обстановка?» «Сносная, что снаружи?» «Порядок, вы где?» «В заднице, желуха горит!» «Понял, будем думать!» «Понял, ждем!» «Каюсь!» Связал я молчуну ноги и руки. Лягушку пристроили другому. От промедола раненый не отказался, но колоть мне не дал. Ампулу прибрал себе в карман. Интересное кино. «Я себе уже вколол, был у нас с собой!» «Неплохо живете, однако». Рация опять оживает. «Копыл, готу!» «Слушаю». «Этот хитрый, не могу его понять вообще. Он по-русски говорит или на своем толкует?» Ранен не отрывается от рации и спрашивает. «Твоего приятеля не понять, он вроде ж по-русски говорил». «Ну, говорил, но он вообще полиглот. Давай связывайся с ним». «Наверное, от испуга, но мне удается вызвать Ильяса сразу». И он сразу отзывается злым неприятным голосом. «Йохан и ухахи, эхохи хаюк». «Друг, что с тобой? Ты по-каковски говоришь?» «Ха-хухи! Ху-хе-хе-хо! Хе-хе-нихе!» Убедительно говорит. «Знакомый так выходит. Я ж не буду толковать ребятам, что после очередной идиотской рекламы убогого пила Белинская, там, где мудила на танцполе с размаху засаживает себе бутылку с Белинским в пасть и изображает, пия из нее, трубача-пионера, сразу же по городу прокатилась волна одинаковых травм. Подражатели, естественно, засаживали себе с пьяной бутылкой в зубы, и передние зубы ломались и вылетали. Вот именно как Ильяс они и говорили при осмотре. Ну и педиатрическая практика, конечно, тут в помощь. Наслушался фефектов фикции от фефочек. Я тебе сочувствую, все понял. Говоришь по-русски. Выбило передние зубы. Эти оханые чудаки тебя не понимают. Я тебя понимаю. Совершенно предсказуемо присутствующие хренеют. Так рождаются легенды. Так, где моя тога скромного, но великого? Да за дверью, где же еще? Я могу говорить. Сидим в сортире, горящей квартире, сами не вылезем. Хе-хе. Мы с новеньким совершенно. Двое, как Вовка 2 января. Хе-хе-хе-хе. Кэп где-то наверху. Дальнейший тряд не подается описанию. Но я легко понимаю, что речь идет именно о том, что пожарной команды у Ильяса в кармане нет. И за пазухой тоже. В пределах видимости магазин. Машина, опять же, должны быть огнетушители, говорит Рэмер. Перевожу ответ Ильяса, который не в восторге от предложенного, и требует, чтобы Рэмер спустился к нему на помощь, а не сидел там, как горный орел. Рэмер сообщает, что из-за горящей внизу квартиры вылезти на улицу невозможно, и он сам отсиживается к квартире наверху. Не уверен, что эту отрадную тираду надо переводить, но все же перевожу. Капитан тут же отзывается. Ты не переживай так, там в магазине справа стоял здоровенный огнетушитель и тележка на колесиках. Точно помню. Этот магазинчик поджигали пару раз. Вот хозяин разошелся. Я тебя прикрою туда и оттуда, заявляет капитан с верхотуры. Я опять сомневаюсь, стоит ли переводить ответ нашего снайпера. Но Рэмер отвечает, что он на этот раз все понял, но вполне согласен со сказанным в запале с раздражением. Но прикрывать все же будет, чисто на всякий случай. Хух. раздается из моей рации. Ох, чертей те струганных в ботинке злобно рычит на неловко повернувшуюся Салабон раненый. Земелья наш морф и засек, перевожу я. Я слышу. Отзывается из рации раненого Реймер. Где морф, не вижу. Хайху, хахехех. Скажи наверху, на стене ползет. Тут же доносится пальба. Несколько одиночных, потом очередь. Хихехахеху. Удовлетворенно заявляет снайпер. Пипец, котенку. Уверенно перевожу. И это я понял, отзывается раненый. Чем дальше, тем больше. Мне это напоминает допрос умирающего албанца в старой, но прекрасной кинокомедии «Великолепная» с Бельмондо в главной роли. Тем более, что мы все тут сидящие покашливаем все-таки. Тимур ухитряется набрать воду из бачка в кепе. Луч фонарика показывает, что она бурая из-за сбаламученной ржавчины. Пытаюсь протестовать. Но раненый с видимым наслаждением длинными глотками высасывает всю эту бурду. Слышь, медицина, не переживай, железо в организме полезно. Ага, типа штыка в заднице, огрызаюсь в ответ. Не, медицина, штык в заднице — это передоз. Рация опять оживает. Хи-хи-ха-и-ху. Выдает где-то рядом шляющийся снайпер. Прикрывай, иду, перевожу я. Идет, прикрывай, повторяет лежащий на полу боец. Начинает бахать одиночный сверху. Потом вроде сквозь треск огня слышу поблизости лязгущие щелчки. Вот спорить готов, что это БП работает. Стрельба сверху заканчивается. Я пустой, говорит голос Реймера. Отзывается Ильяс. Дышит тяжело, как загнанная лошадь. Слышу, понял. Не согласен, но все равно пустой, отвечает капитан. Спохватываюсь, начинаю суетиться, прошу Тимурда снарядить магазин к ТТ. Себе расстегиваю кобуру, прикидываю, как тащить раненых. Из прихожей уже доносит достаточно мощное шипение. Потом голос Ильяса. И в рации за дверью выдает дуэтом. Жар за открытой дверью такой, что сразу начинает вонять паленой шерстью, и волосы трещат. Чуть не ползком премся по расплавленному вонющему линолеуму. Тот липнет к одежде и жжется. Раненого с накрытым мокрой рыжей марлей лицом сначала пытаемся тащить аккуратно, но потом просто волокем, абы как. Тем более, что в узком тесном коридоре приходится еще огибать здоровенный красный баллон огнетушителя на колесиках. На лестнице вроде бы чуть попрохладнее, но не намного. Раненый без сознания. Не вышло у нас аккуратно его по коридору протащить. Ну ладно, оставить только его одного нельзя. В дверь подъезда уже лезет зомби. Толстая, рыхлая, неповоротливая тетка. Давай, дверь держи. Не забывай патроны подзаряжать, я за вторым. Тимур кивает, дескать, понял. Стреляет. Ильяс уже откатился в прихожую. Продолжает поливать струей ледяной углекислоты перед собой. И очень, похоже, собирается вон из квартиры. Но там второй раненый. Снайпер весьма выразительно говорит о перспективах молчуна. Но я прошу обдать меня струей. Холодом припекает не хуже, чем огнем. И по-пластунски сигаю до сортира. Фонарик дохнет очень не вовремя. Теряю секунды. Выдергиваю свой брелок. И вижу, что зря корячился. Раненый в ванне помер. На всякий случай проверяю, как положено. Вижу, что да, все. Подхватываю с пола забытый автомат эвакуированного. Напяливаю на скурчившуюся от жары волосы мокрую кепку с остатками жижи, которая туда течет за шиворот. Потом выдергиваю из-под сидящего в ванной куртку. И он словно разбужденно этим начинает ворочаться. Закидываю всякие мелочи в распахнутую сумку, не теряя обратившегося из вида. Кое-как прилажу на себя его полупустую разгрузку. Ну, со связанными руками и ногами ему встать будет непросто. Черт с ним, не мешает. Куртку на голову и в жаровню. Я ощущаю себя почти курицей-гриль. Даже через ботинки печет. Хотя Ильяс честно поливает и по мне шипящей белой струей. Умер! Ха-ха-хи-хе-ху-ха-ху! Все, все понял, долой отсюда. С огромным облегчением закрываем дверь на площадку. Теперь куда? Молодой снова начинает стрелять. Волнуется, лепит по 3 патрона подряд. Илья задумывается. Вблизи его физиономия выглядит жутковато. Он успел осунуться за это время, глаза провалились, скулы вылезли, нос и губы разбиты и густо окровавлены. Спухли, как у негра. Рот страдальчески полуоткрыт. И я успеваю отметить, что 2 передних нижних зубов и в помине нет, а верхние поломаны. Из одного красной короткой ниточки висит голый нерв. Хахонахесь! Рожок и к пистолету. Удивленно смотрит. Разгрузка сгорела. Качает головой. Но если не вся укоризна мира, то добрая половина вместилась. Тычет пальцем в сторону. Не то автобус имеется в виду, не то другой подъезд. Ладно, мое дело раненого тащить.